Паром на материк. Я сидел на бордюре у морского вокзала. Ну, это с натяжкой сказано, что вокзала. На самом деле это такая будочка, в которой продают билеты и пара скамеек под навесом. И рядом фиш-н-чипс. Я взял себе пиво, сэндвич и булочку, и еще пиво. И уже пекло, и уже разморило. И до последнего я сидел и ждал, что за мной приедут. Лана упадет мне в ноги, или Рупа скажет что-то просветленное, и я пойму, что мне показалось, и снова все встанет на свои места. Но никто не приехал. И день, как назло, был солнечный, не облачко. И, наверное, в такой день нужно идти и любить. А мне хотелось содрать с себя кожу и повесить ее высушиваться, чтобы сидеть и кричать от мучений, чтобы солнце, обжигая плоть, выпаривало из меня боль. Но это было невозможно. Почему никто не сказал, что мечты могут не сбыться и что тебя могут обмануть и предать? Почему никто не сказал, что любить значит быть готовым к тому, что тебя предадут? Из парома медленно выезжали мотоциклисты, а садился на него только я. Огромный, пустой, плавучий дом. Несколько официантов у бара говорят о своих делах. Я сел у окна, кинул на колени рюкзак, все свои пожитки. Внутри тетрадка, бутылка с водой, недоеденная булочка из фиш-н-чипс, пустые пакетики, отцовский плеер и конверт, злосчастный конверт, с которого все и началось. И я достаю свои рисунки с китом и уже не могу себя больше сдерживать. У меня текут слезы и сопли, и я не понимаю, почему плачу. Из-за предательства, из-за того, что держу в руках кита, которого не помню, как я нарисовал. Из-за того, что я сейчас чувствую себя ребенком и хочу, чтобы кто-то мне сказал хоть одно доброе слово, которое бы защитило меня. Но некому сказать это слово, и я рыдаю уже навзрыд, словно кто-то внутри меня фигачит по струнам, и струны лопаются одна за одной. И потом этот кто-то во мне бьет ногой колонку, расфигачивает гитару и орет, чтобы вместе с ором вышла боль. Я потерял себя в себе, когда тем утром шел к тебе. Нужно было предупредить, что я приду, что я люблю, и со мной так нельзя. Я нашел тебя голой с другим. Ты все равно кричала, что любишь меня. И я решил положить этому конец и расфигачил гитару о стену. Слышишь мою песню? Я разбиваю сердце и ломаю кости, и ты единственная, кого я хочу унести с собой в свою боль. Вместе с рисунком кита из рюкзака выпадает фотография отца. Я смотрю на нее и думаю о том, что и он меня предал. И Лана, и Рупа, и отец. Тем, что ушел в свой мир, тем, что не говорил о войне, тем, что оставил меня одного. И еще чуть-чуть я просто достану свое сердце и выкину его в море, потому что оно и так уже тонет в его холодной пустоте. И я разрываю эту фотографию и разрываю нарисованного кита. И гранж во мне превращается просто в шум. И корабль кренится на бок, в иллюминатор врывается огромная волна, официанты и персонал падают и разбивают посуду, и шум нарастает, и я слышу скрежет, палуба дает трещину и разваливается, и затекает вода. Она уже здесь. Из колонок фонит гранж из моей головы. Я разбиваю сердце и ломаю кости. Я зажимаю уши руками и кричу: «Хватит, я больше не могу так!» Палуба дала трещину, корабль уже развалился на две части, и я лечу в темноту, в кресле с пристегнутым ремнем. «Все будет хорошо, Леня, все будет хорошо», — слышу я голос матери. И оборачиваюсь, и вместо матери вижу Лану. Это она сидит за рулем нашей девятки и говорит голосом матери: «Все будет хорошо, все будет хорошо». «Понимаешь, твоя авария, — говорит Марк, — ты в ней умер и сгорел, как птица Феникс, и потом возродился к новой жизни. И знаешь, чем человек отличается от птицы Феникс? Тем, что он несет в себе свои предыдущие жизни, только они случились уже в этой, и тебе нужно все их принять. А ты не хочешь их принимать, Леннон. Ты не хочешь вспоминать эту аварию, в которой ты разбился и из которой ты воскрес. «Я думаю, что когда ты примешь это, мы пройдем дальше». Я смотрю на Марка, и он смотрит на меня усталыми глазами. Мы ходим по тропинкам вокруг да около уже 3 года, среди тех же призраков. Я рассказываю ему слова песни, рассказываю, какого цвета был бардачок в машине, что там всегда лежал перочинный нож, автомобильный атлас, зеленые солдатики-красноармейцы, мамина косметичка, очки-авиаторы. И все. «Нам уже нужно пройти дальше», — говорит Марк. «Прекратить все это, понимаешь? Твоя история — как фильм, который ты смотришь до финальной четверти и выключаешь. Но там дальше самое интересное. Может быть, самое страшное, но я помогу тебе пройти». «Но я не хочу». «Это твой выбор», — говорит Марк. Вот за что я его люблю. Что бы я ни сказал, он говорит: «Хорошо, это твой выбор». Вот бы все люди были такими. «Ты справишься», — говорит Марк. «Я справлюсь», — говорю я. «Только у меня больше нет нейролептиков. Рупа все выкинул. Это была последняя, и без рецепта я ничего не куплю». «А вот это уже проблема», — говорит Марк. «Только это уже не Марк. Это какое-то злобное существо, говорящее в моей голове его голосом. Фавн с дудочкой. Он смотрит на меня и смеется». «Это уже проблема», — хохочет он. «Это уже проблема». «Эй, у нас проблема. Тут какой-то шибздик, пьяный». Я открываю глаза и вижу, как передо мной стоят 2 стюарда. «Окей. Everything okay», — говорю я. «Шур?» «Шур», — отвечаю я и выпиливаю с парома. В Ливерпуле я доехал до автовокзала. На автопилоте купил билет, даже не смотрел куда, просто протараторил в окошко «Скотланд». Отправление через 10 минут. И я снова бегу, чтобы успеть, как будто бежать — это моя карма, и успеваю запрыгнуть в автобус в последнюю секунду. Водитель что-то там говорит со словом «фак», но пофигу. Я сажусь, утопаю в своем кресле и проваливаюсь в сон.